Бабушка спускается в подвал. О том случае, когда бабушка заперла его в подвале и оставила там, в темноте и сырости, на несколько долгих, показавшихся ему вечностью часов, Алеша никому не сказал. Ни родителям, ни Фросе. Хотя Фрося, внучка тети Клавы, ему и нравилась, но, может, как раз потому он ей не стал ничего говорить. Не рассказал он Фросе и про то, что тем летом был в подвале еще несколько раз, уже по собственному желанию. Спускался к своим невидимым друзьям, чтобы послушать их жуткие, но увлекательные истории. И следующим летом, когда в спорах между папой и мамой впервые прозвучало слово «развод», сам напросился в деревню. И через год, и позже, когда слово стало делом, долгим, мерзким и бесконечно печальным. В тайной дружбе с невидимками из подвала ему пришлось признаться позднее, когда баба Нина скончалась. К тому времени Алёше исполнилось 12, а болезнь бабушки стала заметной уже всем соседям, а не одной только тёте Клаве. По деревне прошел слух, что на старости лет баба Нина маленько подвинулась головой, да как-то уж совсем не в ту сторону. Дошли эти слухи и до родителей Алёши, но потом... когда уже ничего нельзя было исправить. Впрочем, родители делили имущество и все равно вряд ли что-либо стали делать, даже если бы им сообщили о чудачествах бабушки своевременно. Фрося потом говорила, что если бы не его папа и мама, ничего бы вообще не случилось. Мол, это все их вина, а вовсе не Алешина. Но этот разговор с Фросей у них произошел лишь спустя много-много лет. Тогда же Алешу отвезли в больницу, где врачи в белых халатах начали расспрашивать что да как. Вот тогда-то он, будучи хорошо воспитанным, вежливым мальчиком, и объяснил, что вовсе не желал причинить бабушке зла. А что столкнул ее с лестницы вниз и дверь на засов запер, так это Алеша просто хотел, чтобы и она послушала, о чем говорят в подвале. «А эти голоса, которые вы слышали, это они вам сказали Нину Павловну ударить табуретом?» «Нет, это я сам, доктор. Ну а как бы иначе я бабушку заставил в подвал спуститься?» «Что же, вы думаете, она их тоже слышала?» «Конечно». «Так уверены?» 100%. Я же стоял там рядом под дверью и все слышал. Истории, которые они ей рассказывали». «Ей или все-таки вам, Алеша?» «Пожалуй, что нам обоим, доктор». «Что ж... в таком случае, может, и с нами поделитесь?» «Это запросто, доктор. Вот, к примеру, одна есть про пионеров. Вы же знаете, кто такие пионеры, доктор?»